Сердце бешено колотилось, когда на моих глазах Шевку шел вдоль второй сотни. Расстояние было приличное, но я прекрасно видел, как он прошел мимо ворона, ничего не заподозрив. Как он это сделал, ума не приложу. Может, заказ исполнял не он. День был выходной, поэтому до обеда мы свободны. Однако, нас то и дело выдергивали по одному на допрос, что меня сильно напрягало. «Ты чего такой дерганый сегодня?» – поинтересовался Вик. «Да все думаю про турнир, соглашаться или не стоит», – соврал я. «Турнир сейчас меня вообще не волновал, вот был бы он сегодня, я не раздумывая отправился бы на него, лишь бы подальше отсюда. Знал бы, что учудит этот ворон, ни за что бы не связался с этим отморозком. Это ж надо додуматься, стянуть конспект из-под носа у магистра. Но фарш не провернуть назад, придется трястись и ждать, что из всего этого получится». Когда мы с Милли покинули Савазон, стало полегче. Меня так и не вызвали на допрос, что сильно радовало и давало надежду, что удастся соскочить. Однако, если магистр все-таки найдет зацепку, то он обязательно размотает это дело и доберется в итоге до меня, что омрачало настроение. Еще и источник совсем оголодал и теперь требовал кого-нибудь срочно сожрать. В лесу Милли дала нам немного времени на самостоятельную работу, которое я использовал для изучения заклинания маскировки. С виду ничего сложного, я даже накинул его, чтобы ноющий источник не мешал думать. Надо всего-то лишь найти тот участок, комбинацию, которая приглушала мнимую боль в источнике и переделать его в отдельное заклинание. Страшновато, конечно, но иначе я с ума сойду или превращусь однажды в убивающего всех подряд демона. Около часа я возился с этим делом. Это оказалось на удивление несложно. Дольше я перепроверял все на 10 раз, и теперь осталось лишь дождаться окончания действия маскировки и попытаться применить мое новшество. «Ну что, как тут у вас дела?» – подошла Милли. Мы с Солой, как всегда, сидели отдельно от остальных. Сола совершенствовала свой контроль и ваяла все более реалистичные скульптуры изо льда. Похоже, это занятие ей и впрямь нравилось. Творческая натура, что сказать. И зачем только пошла в военные? Мне похвастать было особо нечем. Разве что показать антигравитационную линзу, но к нашему обучению она никак не относилась. «Меня пригласили на турнир», — поведал я. «Если нам это будет мешать, то я откажусь». «Я не могу требовать этого от тебя», — покачала головой Милли. «Просто имей в виду, что если согласишься, то придется проводить как минимум один бой в день. Остальное время ты будешь более-менее свободен. Я сама не знаю, как там все будет устроено, не исключено, что выход в сам город нам будет ограничен. И как тогда быть?» – спросила Сола. «Думаю, я смогу решить этот вопрос, посмотрим». Вернувшись уже в казарму, я все-таки решил испытать свое новое заклинание, так как нытье источника становилось уже нестерпимым. Я долго колебался, сидя на кровати, но наконец, собравшись с духом, отправил нехитрую конструкцию в источник. Тот ощутимо дернулся и вдруг успокоился. Боль отступила, а рыщущие щупальца свернулись обратно в клубок, и мой внутренний зверь впал в спячку. Все стало как раньше. Ну вот, одной проблемой меньше. Я вздохнул свободней. Не знаю, насколько часто можно применять этот метод, но теперь хоть какой-то вариант у меня появился. Шумиха вокруг конспекта вроде как поутихла за день. Видимо, Шевку отчаялся найти вора по горячим следам, но наверняка заимел повсюду информаторов, так что расслабляться не стоило. К ворону идти я тоже не спешил. Договорились же, что он сам выйдет на меня, когда все будет готово. Скорее всего, подождет пару дней, когда все совсем уляжутся. Я бы так и сделал. Сбегал до Блума и сообщил, что буду участвовать в турнире, а чего я теряю в конце концов. Посреди ночи заклинание слетело, и я проснулся от дикого голода. Не физического, к сожалению. Неприятные ощущения удвоились, и я поспешно накинул усыпляющий источник заклинания повторно. Вроде отпустило, но следующий приступ уже грозил полной потерей контроля над собой. Я с тоской глянул на окно. Похоже, придется выходить на охоту. В идеале бы найти какого-нибудь диверсанта и сожрать его, но как и где. В любом случае, лежать дальше и ждать было уже глупо. Быстро одевшись и проверив, не следит ли кто, я покинул казарму. Грязь начинала немного подсыхать, но все еще осложняло передвижение. Налипало на ботинки, ноги разъезжались при неосторожном шаге, поэтому я старался двигаться по траве, где она была. Внутри центра искать жертву бесполезно, ни патрульных же ловить, а значит, одна дорога – в лес. Путь был не близкий, одно радовало – источник даже в спячке по-прежнему давал мне возможность усиления, а значит на полной скорости я достигну его за полчаса. Перелез через невысокую стену и огляделся. Патрулей вроде не было видно, и я побежал в сторону леса. Если меня сейчас кто увидит, то будет сильно удивлен. Мчался я со скоростью автомобиля, так что даже не боялся опознания. Единственная проблема могла быть в том, что могли насторожиться, и тогда возвращение станет затруднительным. Ночной лес встретил меня тишиной. И где тут искать зверье? Если я ничего не найду, то лучше даже не возвращаться. Порыскал по округе, но или я слишком сильно шумный, или и правда тут никого. Решил углубиться еще. Время стремительно утекало. Даже не думал, что это будет так сложно. Казалось бы, тут зверья на каждом шагу должно быть полно. Усиленный слух показывал наличие всякой мелочи вроде насекомых или ночных птичек, которые чирикали где-то вдалеке, но и только. Я уже совсем отчаялся, как вдруг различил какой-то треск. Такие звуки мелкая тварь издавать не может. Кинулся туда и вскоре, выглядывая из-за дерева, наблюдал огромного медведя, ну или что-то на него похожее. А не слишком ли? Медведь, ни о чем не подозревая, драл сломленный пень когтями, и я решил, пора действовать. Косолапый застонал под мощным давлением, когда я накинул на него гравитационную линзу и рухнул рядом. Только бы не переборщить. Теперь следовало его обездвижить. Я попробовал сковать его лапы льдом, но тот оказался недостаточно прочным и легко ломался, как только медведь начинал дергать конечностями. Пришлось снова воспользоваться услугами земной магии. Теперь я сделал почву под телом хозяина леса вязкой, и он сам себя в нее погрузил за счет своих конвульсий. Когда зверь утонул в земле достаточно глубоко, то я просто заморозил получившуюся грязь, медведь намертво застрял. Сняв гравитационную ловушку, я приблизился. Источник, почуяв добычу, сбросил заклинание самостоятельно, и меня едва не согнуло от приступа. Тоже не очень приятное явление. Хотя, может, само заклинание на сильно оголодавшем источнике хуже держится, некогда размышлять. Положив руку на шерстяную спину зверя, я дал, наконец, волю хищным щупальцам. «Прости, Мишка». Его источник был примерно как у обычных людей, и я боялся, что этого может не хватить. Искать второго медведя времени уже не было, следовало срочно возвращаться. Зверь взревел, когда щупальце впилось в его источник и принялось жадно всасывать саму жизнь. Это было жутко и неприятно с моральной стороны, но давало ни с чем не сравнимое удовольствие на каком-то ином уровне. Все закончилось менее чем за полминуты. Сытым я себя не чувствовал, тем более что появился голод и вполне физический, бег сжигал немало калорий, но источник казался удовлетворенным. Еще бы! По сравнению с капельками жизненных сил крыс-медведь являлся настоящим полноценным блюдом. Прикинув, сколько у меня еще есть времени, я решил, что надо подкрепиться и материально. Отсек воздушным лезвием одну из лап, отличное заклинание, жаль только недальнобойное, и, выковырив ее из грязи, развел костер. Из-за дефицита времени пришлось есть мясо недожаренным, да и специй не было, просто лишь бы набить уже брюхо. Едва я покончил с трапезой, как захотелось спать. Ну уж нет, пора домой. В это время патрульные, скорее всего, ослабили бдительность, но я все равно соблюдал все меры предосторожности и пусть потратил больше времени, но достиг казармы незамеченным. До подъема оставалось всего ничего, придется весь день маяться, но это мелочи по сравнению с бушующим зверем внутри, который теперь мирно дремал. Не зря все-таки прогулялся, вот только если даже через два дня так придется хлопотать, то я однажды спалюсь, это лишь вопрос времени. А на турнире что делать? Мне пришла в голову мысль вообще отказаться от поездки, пока не поздно, но я ее отмел сразу же. Леса там может и не будет, но ведь это крупный город, наверняка есть какая-то живность, пусть даже придется пойти в крайнем случае на преступление и придушить чью-то скотину. Учитывая то, как я запитался от медведя, обычная лошадь или корова будет отличным топливом. Ну вот, я уже начал рассматривать животных как расходный материал, скоро ли переключусь на людей, я горько усмехнулся и попытался задремать. С утра есть я не хотел, благо медвежатина оказалась пусть и невкусной, но сытной, зато отметил, что еда в столовой стала гораздо качественней. Хоть какая-то польза от ревизии. Интересно, что там с заместителем коменданта. Впрочем, плевать, я его видел всего один раз на экзамене, и кто теперь у штурвала нашего скромного кораблика не особо имеет значения. Ближайшее время на страхе от прошедшего аудита воровать вряд ли станут. На полигоне Глиц стал вдруг проявлять изобретательность, и теперь каждые минут 10 мы меняли спарринг-партнера. С удивлением я отметил, что мы с Виком оказались чуть ли не сильнейшие в группе и только пара парней ничем нам не уступали в данной дисциплине. Глиц поворчал, что мы деремся как беременные козы и пообещал нам мини-турнир с соседней сотней на днях. Что ж, тоже неплохо. Глава 25. Перед выходом в патруль мне удалось немного поспать, так что чувствовал я себя вполне сносно. Милли остановилась при входе в лес и провела небольшой инструктаж, который включал в себя и ошибки прошлого. Так-то основной проблемой было то, что нас легко было обнаружить, пока мы бежим по полям, но тут уж ничего не поделать. Скорее всего, в прошлый раз нас именно так и заметили. А есть какие-то заклинания для обнаружения тех же флемингов? Поинтересовался я. Таким занимаются разве что маги крови, покачала головой Милли. И если сейчас в твою шальную голову пришла мысль освоить ее, то предупрежу сразу, не стоит. Отчего же, кажется, я уже говорила, почти все, кто практикуют эту технику, сходят с ума, слишком уж она противоестественна, это на грани запретной магии. Но не все же, не сдавался я, не все, согласилась Милли. Некоторые умирают раньше. Любопытная вещь. Интересно, что еще за запретная магия, некромантия может какая, но расспрашивать не стал. Двигались по лесу, на этот раз мы куда осторожней. Месяц почти не светил и тьма стояла непроглядная, ума не приложу, как тут можно что-то патрулировать без ночного зрения, а ведь его по идее у нас нет. Короче, очередной абсурдный приказ, рассудил я, просто чтобы проставить галочку. Милли, скорее всего, рассуждала иначе, ведь на войне никто под фонарями не ходит. Впрочем, как я уже уяснил, на зрение в лесу полагаться особо и не стоит, поэтому теперь старался больше слушать, ведь будь ты хоть трижды флемингом, все равно где-то дохрустнешь веточкой или пошевелишь листву. Так и случилось. Мой усиленный слух явственно уловил несколько шагов неподалеку, которые тут же прекратились. Кто-то здесь есть помимо нас. Я легонько тронул за плечо Милли, та обернулась и я указал в сторону звука, пояснив жестами, что услышал подозрительное. Она кивнула и мы принялись отрепетированными действиями окружать предполагаемого противника. Втроем. Вот будет смешно, если сейчас мы поймаем Кэт, которая должна быть на пути в Салаху. Первым и, пожалуй, единственным, кто увидел неприятеля, был, естественно, я. Парочка флемингов переговаривались жестами, укрывшись в тени. Похоже, они нас заметили ранее и размышляли теперь преследовать или пропустить. В данный момент о нашем приближении они не подозревали, полагая, что мы следуем прежним маршрутам. Ну конечно, кто же обнаружит бесшумного флеминга ночью в лесу? Их самоуверенность сыграла с ними злую шутку. Расстояние до диверсантов было приличным, но я уже убедился, что моя дистанция применения заклинаний выросла кратно, поэтому в противовес всем инструкциям Милли применил на кошаках тот же прием, что и на медведе, только без линзы. Оба незадачливых шпиона с негромким вскриком провалились в грязь по колено, попытались вышагнуть, но я тут же их приморозил. В итоге один из них так и остался одной ногой свободен, а другой застрял намертво обеими. Милли поняла, что я сделал, и молнией метнулась к задержанным, после чего ловкими ударами оглушила обоих. Мы обследовали окрестности, но больше ничего подозрительного не обнаружили. «И что теперь?» – прошептал я. «Вызывать подмогу?» «Нет, сами поведем пленных», – решила Милли. «Не то чтобы сигнальные огни были дорогими, просто так мы себя полностью демаскируем и неизвестно, кто первым к нам подоспеет. Друзья этих оболтусов или наши. На случай взятия языков нам выдавали тончайшие невесомые веревки, которыми мы и связали пойманных, а в рты просто напихали травы. Мне было поручено следить за тылами на случай, если кто-то кинется их спасать, но возвращение прошло без происшествий, если не считать того, что поначалу они упирались и пришлось подморозить им задницы для подвижности. Странно, но мне было ничуть не жаль этих товарищей. Пусть это изначально вообще не моя война, но тут уж либо ты, либо тебя. Тем более, вполне возможно, они были среди тех, кто не так давно гонял нас по лесу как дичь. Если так, то по делам им. В Савазоне все офицеры пришли в восторг от такого улова, а нас с Солой отправили отдыхать, пообещав опять наградить. На следующее утро было устроено построение всех курсантов на плацу и нам выдали еще по значку, объявив благодарность за отличную службу Отечеству. После этого вывезли две клетки с помятыми флемингами на всеобщее обозрение. На них было жалко смотреть, тут мне и пришла мысль, что не стоит брать в плен противника, чтобы его вот так, как животное в зоопарке, показывали и тыкали в него пальцем. Громогласный местный замполит принялся расписывать, какие ужасы творили эти несчастные создания. Обвинил их во всех возможных грехах, пересказал практически все, что говорил целый месяц нам до этого и, судя по всему, достиг нужного эффекта. Многие из вас помнят растерзанных на прошлой неделе в лесу женщин из соседней деревни. Так вот они, указал он на клетки, эти дьявольские исчадия ада, держащие всю округу в страхе. Теперь они ответят за все свои злодеяния. К концу его речи эту парочку пленных готовы были разорвать на части, и самые смелые уже начинали выкрикивать что-то такое. Самое отвратительное, что их никто не одергивал, сержанты просто стояли молча. Наконец нас распустили, а клетки оставили посреди плаца, чтобы желающие могли подойти и плюнуть во врага. Какая мерзость, поежилась Соло. Да, согласился я, знал бы, просто прошел мимо, черт с ними. Думаешь, они так же обращаются с нашими, кто их знает, может все еще хуже, война штука такая, нелицеприятная. На обеде Вик ковырял ложкой еду и приговаривал, поверить не могу, мы все это время жрали какое-то дерьмо из-за одного жирного ублюдка, уму непостижимо. Тут я был с ним полностью согласен, качество еды выросло просто на порядок, и теперь похода на обед все ждали с нетерпением, а ели с видимым удовольствием. Как же немного надо человеку для счастья. Желудок-то я набил, а вот источник опять начал беспокойно шевелиться. Неужели придется сегодня снова выдвигаться на охоту? Я так всех зверей истреблю ведь, а они не виноваты в том, что хочется мне кушать. Кстати, а ведь на плацу до сих пор стоят клетки с кошаками, они наверняка знают, где водится дичь пожирнее. Правда, я им ничего не могу дать взамен, кроме свободы, но эта информация столько не стоит. Милли говорила про магию крови, мол, она обнаруживает живых вокруг. Я задавал вопрос про флемингов, но уверен, что и на обычных животных это также распространяется. И были у меня подозрения, что та схема со стены карцера как раз из этой тайной области магии. Кто и зачем ее там нацарапал, меня не волновало, но это заклятие точно не стихийное, а для откровенно запретного это было бы уже слишком. Направление магии, конечно, много, но очень уже конкретно эта схемка была непростая и странная, веяла от нее чем-то таким чуждым, противоестественным. Так-то это могла быть просто чья-то шутка, и рисовал ее шалун-курсант от нечего делать, но тогда заклинание просто не сработает, и все символы, даже те, которые так и не нашел нигде, я помнил отлично, мог воспроизвести заклинание хоть сейчас, но, разумеется, буду делать подобное в тиши и вдали от людей. На охоте, например, которую планировал устроить завтра, еще день, думаю, продержусь. После ужина решил пообщаться с пленными флемингами. Их клетки так и стояли на плацу никем не охраняемые, а зачем, магия же. Народа, ни курсантов, ни гражданских рядом тоже не было, все, кто хотел, уже выразили свое презрение. Соло порывалась пойти со мной, но я все-таки убедил ее позволить сходить мне одному. Я подошел к одной из клеток, точно такая же, в какой и привезли меня сюда, ни замков, ни сварных стыков, словно вылитая целиком, просто так не откроешь и не сбежишь, надежная штука. Заключенный в ней флеминг глянул на меня, явно узнал, но лишь поморщился, ничего не сказав. Я тоже не знал, с чего начать, и пошел, как мне кажется, издалека. Так кто напал на тех женщин? Флеминг лишь сплюнул, но из другой клетки мне ответили глухим голосом со знакомым акцентом. «Медведь». Я повернулся к говорившему. Выглядел тот очень неважно, под глазом огромный синяк и неестественная поза говорили о том, что его крепко так побили перед тем, как закрыть. «Что еще за медведь?» «Не понял я». «Обычный медведь, мы так и сказали вашим, но им плевать. Наш народ не трогает мирных людей. Мы шли по следу людоеда», вдруг заговорил первый. «Но его кто-то убил, кто-то из ваших. Он попал в ту же ловушку, что и мы, лежал мертвый, замурованный в землю. А во, они, кажется, говорят о том косолапом, которого я повстречал недавно. А ведь я еще терзался муками совести, выходит совершенно напрасно, если они говорят правду. Но мы очень удачно вышли на нужную нам тему, и я решил ее подхватить. И много таких медведей еще в лесах? Нет. А тебе зачем? Оглядел меня первый флеминг. Уж не ты ли его? По оставшимся следам охотник был один и пользовался теми же приемами, что и ваш отряд. Просто интересуюсь, пожал я плечами. Еще не хватало, чтобы они высказали свои догадки кому не следует. А что насчет магических зверей? Флеминг хрипло рассмеялся. Всем нужны магвери. Если бы мы знали, где они, то сами поймали. Ваши выбивали уже из нас информацию о них. Полюбуйся, что они сделали с троем. Трой, это, видимо, тот поломанный в соседней клетке. Да, не самое гуманное обращение с пленными, я такого тоже не одобрял, но такие уж тут нравы. Ну так вы, наверное, с нами тоже не особо церемонитесь. Мы берем в плен только аристократов, ответил все тот же. Их можно выгодно обменять на наших. Обычных убивает присяга. Присяга, удивился я, всем простолюдинам вешают печать. Он ткнул себе на грудь. Как только вы попадаете в плен или даже думаете сдаться, то сердце останавливается. Мне стало не по себе. Такой способ получать лояльных воинов мне в корне не нравился, особенно учитывая перспективы самому стать одним из них. Когда нам должны были внедрить такую печать? По выпуску. Нет, надо срочно что-то с этим делать. Быть на таком цепком крючке я совсем не желал. На тебе пока нет присяги, вдруг поняв мои мысли, горячо зашептал Флеминг. Помоги нам бежать, и я обещаю, мы примем тебя как своего, дадим убежище. Ага, а потом придут свои и меня вздернут. Никуда ваши не придут. У Луми нет шансов против Камунга. Это еще почему? Камунг — это же не только мы, Флеминги. Нас намного больше, и мы своего ни за что не отдадим. Люди уже 10 веков пытаются нас захватить и каждый раз получают по морде. Так будет и в этот раз, уверенно заявил он. Я покачал головой. Сказанное им не вписывалось в картину из учебников по истории, хоть я им и не очень-то доверял, да и становиться вот так вдруг предателем не хотелось. Надо искать какой-то другой способ избежать клеймения. Будем надеяться, что вас обменяют, посочувствовал я. Нет, мы лишь рядовые, за нас никто ничего не даст. Ну вот, а обещал мне убежище и райскую жизнь в коммунге. Вряд ли он мог бы устроить что-то подобное, видимо решил, что пацану можно наобещать чего угодно и потом просто кинуть, а то и прирезать, когда подвернется случай. Поняв, что со мной не получится ни о чем договориться, Флеминг потерял всякий интерес к разговору, и я отправился к себе в казарму. На следующий день клеток с пленниками уже не было. Жаль, немного кошаков, но ничего не попишешь. Я просто взял на заметку, что пленных лучше не брать, если будет такая возможность. Вечером, после ужина, меня отыскал Ворон и назначил встречу в полночь за казармами. Шевку не стал раздувать историю, слишком уж резонансное дело, поэтому ограничился тем проходом перед строем и вербовкой своих шпионов по сотням. Что он им пообещал, я не знаю, и ворошить все это не хотел, чтобы не вызвать подозрений. На арене потихоньку начали мелькать и первокурсники. Соло так и не решилась поучаствовать, опасаясь разоблачения. С мной желающих связываться больше не имелось даже среди третьего курса, а я не настаивал. Требуемая сумма была набрана и сегодня ночью будет потрачена. Возле арены меня нашел один из людей Кэша. «С тобой хотят поговорить». «Ну, поговорить всегда можно», — согласился я. «Пошли». Кэш сидел в своей ложе с парой своих дружков и встретил меня на удивление дружелюбно. «О, Вэл, как у тебя дела?» «Да вроде ничего, как сам». «Слышал, ты согласился на парный турнир?» Проигнорировал он мой вопрос. «Я лично считаю плохой идеей ставить двух магов льда, но других кандидатур и правда нет. Ну я, как ты видел, еще и в магии земли что-то могу». «Да, только поэтому я и согласился участвовать с тобой. Если честно, никогда такого не видел. Твоя магия очень странная». «Да магия вся странная», пожал я плечами. «Ну не скажи», не согласился он. «С опытом начинаешь различать. Так вот, ты явно пользуешься магией не нижнего уровня. Такое обычно могут себе позволить лишь аристократы. У простолюдинов просто источник слабоват, не достает до более глубоких пластов». Я не понимал, что он говорит, а Кэш не собирался объяснять, просто продолжил. «Так вот, раз мы будем биться бок о бок, то нам нужны совместные тренировки. Турнир через неделю, но мы еще успеем хоть как-то притереться в бою. Только драться нам ни с кем, так, нам и не требуется выкладываться на полную. Выйдем против моих ребят и просто поотрабатываем некоторые связки. Нас обучали немного драться в группе, так что, если будешь слушаться, то чему-то и научишься». «Вроде верно все говорит. Скорее всего, наши будущие противники сейчас как раз тренируются в своих парах, оттачивая атаки и защиту. Если мы выйдем, не разобравшись в возможностях друг друга, то нас просто разделают под орех поодиночке. Когда начнем?» Решил не мешкать я. «Вот сейчас как все бои пройдут и попробуем. Мне очень понравился твой прием с обратной тяжестью, как долго ты можешь его удерживать. Если не брать арену целиком, то довольно долго. Там не требуется создавать больших перегрузок, так что расход сил минимальный. Эта штука хорошо дезориентирует первый раз. Примени ты его на мне сейчас, то я бы успел нанести ответный удар. Тебе вообще было достаточно просто сразу врубить тяжесть, как только я подлетел. Да побоялся, что ты сможешь собрать лед вокруг. Вот и начал мудрить. А тогда идея хорошая. Так я и думал. Надеюсь, ты умеешь что-то еще, так как победить этим образом мы можем только один раз. Другие противники увидят это и разработают ответные действия. Я осторожно перечислил свой скромный арсенал, стараясь не выдать лишнего. Всякие фаерболы и воздушные лезвия он отмел сразу. Твоя разносторонность хороша, но эти детские игрушки там бесполезны. Больше толку от твоих физических атак будет, но посмотрим, как сейчас пойдет. Новость о том, что сейчас мы с Кэшем будем тренироваться в паре, каким-то образом разнеслась моментально, и после окончания боев народ совершенно не собирался расходиться в ожидании зрелища. Никаких объявлений не было, мы с Кэшем и наши спарринг-партнеры, тоже вдвоем, вышли на арену и начали неспешный бой. Предварительно мы вроде о чем-то договаривались, но противники почему-то атаковали одного меня, напрочь игнорируя Кэша. Против сдвоенного удара огнем и воздушным кулаком я оказался бессилен и отлетел на сетку. Что за дела, почему Кэш их не атаковал в ответ? Не дожидаясь моих расспросов, он тут же пояснил: «Тебя всегда будут пытаться выбить первым, привыкай, давайте заново». Я покряхтел, но вроде ничего не сломано, поэтому не стал спорить и встал в боевую стойку. Ну раз так, то значит надо активнее защищаться. Еще тренер по боксу нам говорил, лучшая защита это ноги, вот я и побежал. Никаких щитов или уворотов от летящих в меня заклинаний, исключительно метание от одного края арены к другому. Усиленное тело позволяло развивать просто невероятную скорость, из-за чего приходилось в прыжке отталкиваться от сетки и тут же лететь обратно, а об ограждении в тот же миг рассыпался искрами огненный шар. Кэш некоторое время наблюдал это, подставляя щит, когда оказывался на линии огня, и наконец легонько атаковал увлекшихся оппонентов обычными кусками льда, которые уже давно заготовил. «Ну неплохо для начала», – пробасил он. «Хорошо выиграл мне время. Правда, каким-нибудь заклинанием по площади тебя бы все равно вынесли. Давайте следующих». Потирая ушибленные бока, наши противники покинули арену и вошли двое других. Глава 26. Занимались мы практически до отбоя и покинули арену последними. «Завтра в патруль», — предупредил я, — «так что только послезавтра смогу продолжить». «Понятно. Все тело было в синяках и легких ожогах, теперь придется лечиться. Благо источник был не сильно выкачан, да и восстанавливался он быстро. Думаю, к полуночи буду как новенький». Из разрабатываемой нами тактики выходило, что я был всего лишь отвлекающим маневром, а атаковать должен был Кэш. На мой вопрос, что будем делать, если вдруг решат атаковать его, он лишь отмахнулся, мол, такого не может быть. Очень опасная самонадеянность. Какой же кретин, сплюнула Соло по дороге в казарму. Ты же не про меня сейчас, да со мной бы у тебя было больше шансов. Он же все завалит. Не сомневаюсь, с тобой мы бы точно взяли первое место, улыбнулся я. Соло немного приосанилась. Все-таки она девушка, как ни смотри, удивительно, что никто этого не замечает. Может, это какая-то ее иллюзия, работающая только на остальных? До полуночи я восстановил тело и, тщательно осмотревшись и прислушавшись на предмет слежки, выскользнул в окно. Постоял, покараулил еще там на всякий и, убедившись, что все в порядке, отправился за соседнюю казарму. Ворон уже ждал меня с нетерпением. «Где ты возишься? Деньги принес». «Боялся слежки», ответил я, доставая мешочек с монетами. «Правильно делаешь, Шевку в каждой сотне по 3-4 стукача заимел. Конспект где?» Отдернул руку я, когда тот попытался схватить деньги. «Да все тут, успокойся ты». Он огляделся, правда, что он мог увидеть в такой-то тьме, разве что у него тоже ночное зрение есть, и достал толстую тетрадь в коже. Потряс ей немного, даже открыл на середине. Страницы были плотно исписаны мелким почерком. Даже моего зрения не хватало разобрать написанное с такого расстояния. «Давай уже», — наконец выхватил он у меня мешочек и высыпал деньги на ладонь. Конспект при этом он не отдал, а зажал в подмышке. «Ну ничего, если потребуется, я его силой отберу теперь. Главное, чтобы это был он, а не перепись портяна Куначхаза». Ворон применил какое-то заклинание на монетках, те красиво блеснули, и он удовлетворенно ссыпал их обратно в мешочек, после чего убрал в карман. Протянул мне конспект, но отдал не сразу. «Если тебя спалят с этим, то мы оба покойники, ты понимаешь?» «Само собой, не бойся, я хорошо его спрячу». Тот кивнул, разжал пальцы и, не прощаясь, ушел. Не очень-то он вежлив с клиентами, А я ведь хотел еще узнать, как он обманул магистра. Да и черт с ним, теперь надо думать, где хранить эту драгоценность. В казарме точно нельзя, 100% там проверяют втихушку вещи по 5 раз на день. В доске тоже ненадежно, да и вообще нигде в Савазоне при такой плотности беспокойного населения не спрячешь ничего. А значит, опять лес. Я выждал, пока пройдут патрули, и покинул Савазон. Интересно, можно ли с помощью иллюзий добиться невидимости? Милли говорит, что магией можно сотворить что угодно. Надо лишь знать как. Ночной лес встретил меня угрюмым молчанием. Я с тоской прикидывал, куда бы податься сегодня на охоту, а источник уже настойчиво меня поторапливал. Решил проведать останки медведя. Вдруг там будут какие-нибудь падальщики или даже стая волков. Моя логика не подвела. Начавшую пованивать тушу терзали около десятка похожих на лисиц зверьков. Не густо, но мне, думаю, хватит. Уже проверенным приемом прижал сначала любителей падали, чтобы не сбежали, а затем приморозил лапы к размякшей земле. Те начали тут же верещать, кто-то принялся отгрызать встывшие в грунт лапы, картина была приотвратнейшая. Еще и изворачивались, когда я пытался прикоснуться, стремясь цапнуть меня мелкими острыми зубами. Не хватало еще бешенства тут подцепить, но проблема оказалась легко решаема. Особо длинная щупальца источника не требовала непосредственного контакта и спокойно доставала маленький пузырек жизни в лисицах с расстояния сантиметров в 20 от руки. Так, обойдя всех по очереди, я утолил страшную жажду и смог наконец выдохнуть. Главное дело сделано, теперь второстепенные. Решил начать с таинственного заклинания. Собрался с духом, мысленно и на всякий вручную перекрестился, после чего создал структуру и спустил ее источнику. Ничего не произошло, причем оно точно сработало, почти четверть запаса маны ушло, но вокруг ничего не поменялось. Я огляделся и прислушался. Вдалеке крикнула ночная птица и тишина. Если это магия крови, то может она работает только на живых существах. Надо было оставить хотя бы одного падальщика на опыты. Повторять не было смысла, поэтому я присел на поваленный ствол подальше от вони и достал конспект. Писанины было много, очень много, но текст подразумевал, что я уже умею пользоваться ментальным искусством. Иногда встречались какие-то пояснения, которые если собрать воедино, то можно, наверное, было и сообразить что-то, но если они и дальше будут встречаться с такой частотой и если вообще будут, то изучение займет неделю, а то и больше. При условии, что я буду читать конспект каждый день, а брать его с собой в Савазон я не хотел категорически. Из любопытного я лишь узнал, что менталисты могут работать только с людьми и то в более-менее нормальном состоянии. Всякие психически больные, инвалиды с детства, например, лишенные слуха или зрения, требовали уже огромного опыта и мастерства от практикующего. Даже в состоянии сильного возбуждения с пациентом было трудно работать. Вот тебе и всемогущие менталисты, столько оговорок, просто ужас. Чувствуя дефицит времени, я начал читать по диагонали, пытаясь вычленить лишь интересующее меня. В какой-то момент я начал клевать носом и решил, что на сегодня достаточно. Поискал дупло повыше, ловко вскарабкался и припрятал там свое сокровище. Очень боялся, что погрызут какие-нибудь мыши или белки, но делать было нечего, пришлось надеяться на лучшее. Вообще-то я немало подчерпнул таким нехитрым методом из рукописи, но мой уставший мозг уже отказывался переваривать информацию, возможно, выспавшись, я смогу получше разобраться. С такими мыслями я и побежал обратно. Бег хорошо взбодрил, заодно пробудив чувство голода, и теперь я не мог уснуть уже лежа в постели. Что за неудачный день, вернее его начало. Задремав лишь перед подъемом, я поднялся и, проклиная себя за то, что не могу жить как остальные курсанты, поплелся на утренние работы по уборке территории. Самому работать мне не приходилось, я лишь командовал на правах правой руки сержанта, но от этого ничуть не легче. «Что-то ты совсем сегодня дохлый», — обеспокоилась Соло. «Этот Кэш и его прихвостни тебе ничего не сломали?» «Да все нормально, просто немного не выспался. Небось беспокоишься за свою подружку Кэт?» «Не без этого», — согласился я. «Эта оторва могла там серьезно влипнуть. Все-таки в городе наверняка немало сильных магов, которые запросто вычислят ее с одного взгляда, не говоря уж об ее выделяющемся акценте. А ведь на ее плечах составление плана, который подразумевал посещение ею храма, где, скорее всего, хранится древний артефакт». Соло презрительно хмыкнула и усиленно заработала метлой. «Правильно, работа помогает снять стресс, так что не ленись, детка. Перед началом политзанятия нам сообщили, что в библиотеку сегодня привезут учебники. Настоящие, печатные книги с заклинаниями и обучающими материалами по всем четырем стихиям. Я был впечатлен, последствия ревизии оказались благоприятными для жизни нашей учебки. Так, глядишь, и дорожки появятся, и не придется месить грязь ногами. Теперь у Эммы будет весело. Пообещав себе к ней зайти, как выдастся минутка, я принялся ворошить в памяти обрывки текста из конспекта. К концу речи политрука я даже начал немного понимать принцип, которым руководствовались менталисты. Вопреки моим ожиданиям, это было очень далеко от привычной медитации. Единственной сложностью оказалось то, что нужен доброволец. То есть ничего не получится потренировать самому, все завязано на работе с чужим разумом. В том, что у меня есть предрасположенности, все получится, я почему-то даже не сомневался и теперь размышлял над тем, как бы подкатить с этой темой к Соле. Ведь у нее есть свои какие-то секреты, и вряд ли она захочет, чтобы я копался у нее в мозгах. Тем более есть неиллюзорный риск, что я сделаю что-то не так и поврежу ее сознание. Пробежала мыслишка поймать шпиона и попробовать на нем. Это ведь у обычных менталистов не получается с другими расами. Но я-то ведь избранный. Усмехнулся своей мнимой исключительности и решил пока ничего не предпринимать. Ну разве что если предоставится вдруг случай испытать свои силы. На обеденном перерыве я решил вздремнуть с полчасика, но дежурный мне помешал. «Вэл, там какой-то солдат тебя зовет». Успокоив подорвавшихся было Солу с Виком, я вышел. Лицо солдата было мне смутно знакомо, но никак не мог его вспомнить. «Привет», — сказал тот. «Я Луц, помнишь меня?» Я отрицательно покачал головой. «Ну ты в карцере у нас сидел, обещал помочь, если что». Тут я его и вспомнил. Это же он притащил мне те тетрадки с крокозябрами. Да, кажется, я ему что-то обещал за это. Ну что ж, обещания надо выполнять. Если это в моих силах, то, разумеется, не проблема. В общем, тут дело такое, начал Луц. В прошлом месяце я занял у Стена пару империалов, очень надо было. Деньги с получки вернул. Но теперь он требует еще империал сверху. Ты не мог бы меня поддержать и замять как-то это дело? Лезть в эту ерунду мне вообще никак не хотелось. Судя по тому, что Луц не обратился к своим товарищам, этот Стэн та еще личность, надеюсь, хоть не сержант. Нет, он вообще не военный, местный барыга, с ним никто не хочет связываться, и он вконец обнаглел. Слушай, давай я тебе дам этот империал, и ты просто заплатишь ему, а мы будем считать, что мой должок закрыт. Предложил я. Да деньги-то у меня есть. Просто этот подонок же начнет трепаться о том, как меня поимел. Я вздохнул. Кругом и всюду это дело чести, как ни смотри. Похоже, придется ввязаться в эту мутную историю. Надеюсь, она мне боком не выйдет. Ладно, пошли к твоему стыну. Луц повел меня в гражданский сектор, где жил в основном персонал. Прачки, официантки из кафе, ночевали извозчики, жрицы любви и, как оказалось, нашли свое место всякие стыны. Там я ни разу не был и теперь с удивлением шагал по деревянным тротуарчикам, перекинутыми между аккуратными домиками. И почему у нас такие не сделали хотя бы? Ах, да, мы взошли на крыльцо одного из домиков, и Луц постучал. Дверь открыл откровенного вида головорез, только татуировок не хватает. И как только могло в голову прийти занять у такого денег. Стэн был выше меня на голову, не гора мышц, но явно крепкий мускулистый боец с наглой мордой. Надеюсь, мой рост еще не прекратился, очень уж неуютно стоять перед такими амбалами. Стэн, на всякий уточнил я, ну, тут до меня дошла информация, что ты требуешь с Луца империал сверхдолга. Два, прервал меня тот. Чего? Поперхнулся Луц. А ты как хотел, приперся ко мне с разборками. Раз вас двое, будет два империала. Еще и кого привел? Пацана какого-то. Я правила знаю, если применит на мне магию, то мигом вылетит из учебки. Похоже, я нашел отличного кандидата на роль испытуемого, если не получится применить ментальные техники, то просто применю силу. Даже если слегка поврежу его разум, то уверен, никто не заметит и не будет в обиде. Уставился в его самоуверенные глаза, тот, усмехнувшись, приподнял бровь. Пару секунд ничего не происходило, как вдруг я почувствовал его довольно крепкое ядро сознания. Прочность его была ничего, а вот держалось оно там словно на спичках. Я мог в любой момент просто обрушить его, оставив громилу овощем. Очень приятное чувство, но подобные вывихи нам сейчас ни к чему. Бровь вымогателя сползла на место, а лицо стало бесстрастным, потеряв всю свою надменность. Так-то лучше, теперь можно говорить. Я Вэл Вискас. Ты, похоже, не узнал меня, но я последний раз предупреждаю, «Отстань от уважаемого человека, он выплатил тебе долг сполна», — говорил я негромко, даже, наверное, тихо, но я прямо чувствовал, как содрогается каждая мышца жадного кредитора от моих слов. Должно быть, ему слышится некий божественный гром. «Он выплатил долг сполна», — послушно повторил Стэн. Я прервал сеанс, и пациент со стоном схватился за голову, после чего сполз по косяку вниз. Плохой побочный эффект, как бы кто чего не заподозрил. Я огляделся, вроде тихо. Луц, наблюдавший эту картину, лишь глазами хлопал. «Расскажешь кому, что мы приходили, я вернусь и всего тебя выпотрошу», — пообещал я мучившемуся Стэну. Тот кивнул головой, ну и ладненько. Мы с Луцем отправились назад, я уже начинал опаздывать на занятие, похоже, получу нагоняй. «Спасибо большое», — горячо жал он мне руку. «Даже не знаю, теперь, наверное, я твой должник. Это же не была магия, верно?» «Нет, конечно, просто со мной лучше не спорить. Я могу быть убедительным». Я ликовал. «У меня все получилось, причем с первого раза. Это оказалось не сложнее, чем напугать собаку. Всего лишь надо быть уверенным в успехе и все. Конечно, собака может попасться и реально злобная или бешеная, но Стэн просто образец трусливого типа, который паразитирует на теле общества, уверенный в своей безнаказанности. Как только почуял неладное, сразу сломался. Расстались с Луцем мы лучшими друзьями навек, хотя, мили, моя история была ничуть не интересна. Она просто подала мне заготовленный, пока меня не было, мешок с камнями и сказала, что каждый камень — это минута ожидания. Хорошо, что их оказалось не так уж и много, но бежать все равно было не в пример тяжелее и неудобнее. Сегодня Мили приготовила нам игру в прятки. Я с Солой прятались и всячески запутывали следы, но не так, чтобы сильно. Мили нас отдельно проинструктировала, как оставлять всякие сломанные веточки и ворошить листву, а остальные нас увлеченно искали. Было не то чтобы весело, но точно никто не скучал. Какое-никакое разнообразие. Мешок с камнями, естественно, пришлось нести еще и обратно. Такой ценный ресурс нельзя выбрасывать. Спать хотелось так сильно, что я даже начал подумывать пропустить ужин и отдохнуть вместо него, но Глиц был неумолим. На ужине должны присутствовать все, кроме Дневального. «Как надоел этот патруль», — пожаловалась после ужина Сола. «Опять всю ночь пялиться в темноту и вздрагивать от каждого шороха. Еще и мечи эти дурацкие». «Ну да, мечи нам еще ни разу не помогли, ими только ветки рубить, чтобы не мешались. Чего тоже нельзя, а то следы оставляем. Я, если честно, уже хочу поскорее в Салаху, хоть там отдохну от этого всего». «На войне тебе никто не даст отдохнуть», — спародировал я Мили. Сола прыснула в кулачок, и мы отправились вздремнуть до наряда. Похоже, организация патрулей сделала свое дело, и флеминги действительно перестали соваться в наши края. Мы встретили небольшую стаю волков, и Мили велела отогнать их иллюзиями, так как сами они не догадались поискать добычу подоступней. Я с сожалением смотрел, как серые убегают, поджав хвосты, в чащу леса. Был бы один, то непременно подзарядил источник, но в патруле не отойти от Мили дальше, чем по естественной надобности. Ходить по-пустому от флемингов лесу было невыносимо скучно, и потому Мили, нарушая собственные правила, никаких разговоров, завела беседу. Пришла весточка от Кэт. Если верить ее словам, то все в порядке. Поселилась пока в гостинице, бегает по городу и создает видимость бурной деятельности. Подробности, разумеется, письмом она отправить не может, но намекнула, что уже посещала храм и видела артефакт. «Может, она сама там справится?» — спросила Сола. «Нет, это исключено. Даже если она каким-то чудом стянет его, то не сможет уйти далеко. Артефакт наверняка отслеживается. А как тогда мы его унесем? Потребуется специальный сосуд, чтобы защититься от слежки. Его придется искать мне уже на месте через надежных людей». Я почесал голову, что-то волосы отросли, надо как-нибудь постричься. «А где именно сейчас ваша сестра?» «Она в Алане, в нашем родовом имении. Это получается, надо будет как-то отвезти побрякушку туда. Об этом я и хотела поговорить», — кивнула Мили. «Проблема в том, что сама я не смогу этого сделать, так как обязана быть в Салахе при своей группе. Нанимать людей для такого дела тоже, сами понимаете, слишком рискованно. В общем, придется это сделать тебе, Вэл, вместе с Кэт. Почему не со мной? Отсутствие одного курсанта я еще могу прикрыть, но сразу два — это подозрительно. Одну Кэт я, по понятным причинам, отпустить с такой ценностью не могу. Если ты не готов, Вэл, лучше сказать об этом сейчас, я постараюсь придумать что-то другое. Но у меня же турнир. Как я это проверну? Уже известен график проведения турнира. Командные бои будут идти первые две недели, все остальное время ты по факту свободен. В идеале за это время уже все сделайте, как только турнир для тебя закончится, вы отправитесь в путь, то есть 10 дней на то, чтобы все спланировать, выкрасть амулет и незаметно вывести его из города, подсчитал я. Звучит очень смело, если честно. Что-то я волнуюсь, подала голос Соло. Мне тоже становилось не по себе, очень уж крупная и странная игра намечалась. Уверен, Кэт тоже не бывала в столице и мы банально могли огрести там неприятностей. Еще и придется контактировать с семьей Васкисов, что меня пугало в этом плане больше всего. Я дам вам письмо, зашифрованное нашим фамильным кодом. Главное передать его лично в руки моему отцу Олуну Васкису. Да нас же и слушать не станут, просто спустят с лестницы. На этот случай я дам свою печать, с которой вас обязаны допустить на аудиенцию немедленно. Все должно пройти гладко, лишь бы в пути ничего не случилось. Ох, и не нравилось мне все это. Совать свой нос в дела одного из главнейших аристократических родов империи. Совсем не этого я хотел, но отказаться сейчас это подорвать отношения с Милли раз и навсегда. К тому же Лейна действительно нуждается в помощи. Без нас она почти наверняка умрет. Ладно, рассиделись мы тут, за работу. И мы поплелись искать невидимых в ночи флемингов. Глава 27. Накануне отъезда в Салаху нам дали выходной привести себя в порядок и отдохнуть. Постриглись, помылись, подшили одежду и вечером мы с друзьями посетили наконец библиотеку. Народ в читальном зале пусть немного, но был и деловой вид. Старый мы лучше всяких слов говорил, как она рада снова оказаться при деле. Она меня сразу узнала и попеняла, что давно не заходил, после чего налила всем троим чаю и усадила за столик. Я отхлебнул, как всегда превосходно. «Ну как, Эмма, вам новые книги?» «Да раньше, когда руками их люди писали, лучше было, но зато теперь их много, даже и уследить сложно. Мало ли какой шалун прихватит с собой, а мне потом отчитываться». «Руками?» – удивился Вик. «Так это ж год только одну книгу писать. Отчего же? Мой хороший друг в молодости спокойно выдавал книгу приличной толщины в месяц, а если хорошо постараться, то мог и еще половину накинуть». «Ну да», — согласился я, — «тут больше от человека зависит. Кто-то и одной книги не напишет за всю жизнь. Ха, да одну-то книгу любой дурак настрочит». «Так давай», — хмыкнула Соло, — «прямо сейчас и начни». «А с чего сразу я-то? Мне это вообще не интересно. Так получается, не любой может. А вот возьму и напишу. Посмотрим потом, что вы скажете. Спорим?» — протянула руку Соло. «А спорим?» — сгоряча воскликнул Вик и сжал ее руку. Я разбил спор. Даже интересно стало, что из этого выйдет. Вик призадумался и озабоченно спросил: «А о чем писать-то? А о чем хочешь?» — ответила Соло и взяла толстый учебник по арифметике. «Но чтобы не меньше этой была. Ты с ума сошел? А ты думал отделаться тремя страничками? Нет уж, либо пиши нормально, либо признавай поражение и становись моим рабом. Эй, мы так не договаривались. Да и вообще это нечестно. Я, значит, буду писать что-то, а если не выйдет, то еще и должен останусь. Тебя за язык никто не тянул. Вот друг Эммы писал книгу менее чем за месяц, значит и тебе тот же срок. Приедем с турнира, покажешь. Да никто так быстро не напишет столько. Мне же просто некогда. Тот писатель, должно быть, дома сидел со слугами». «Нет», — улыбаясь, вмешалась Эмма. «Большую часть книг он написал во время войны прямо на фронте, где и погиб. А во, чуть ли не хором восхитились мы». «Так», — наморщил лоб Вик, — «а это в какую войну было?» «Да какая разница», — возмутилась Соло. «Твое дело книгу писать. Не буду я ничего писать. Это вообще шутка была». «Ах, вот как? Вот так?» Они посверлили друг друга взглядами, но Эмма разрядила обстановку, подлив нам всем чая. «А о чем писал ваш друг?» — спросил я, листая учебник местной математики. Меня удивляла его толщина. Судя по всему, тут были просто перечислены все примеры, которые только могли встретиться в жизни человека. Числа старше 10, кстати, нашлись во второй половине учебника после пометки для поступающих в академию. Там же описывались принципы умножения и деления чисел нацело. Значит, с арифметикой тут все в порядке, если не считать неудобства вычисления аналогом римских цифр. Просто нам не забивали этим голову. Эмма села и глубоко горестно вздохнула. Ох, Астольфа многие годы изучал древнейшую историю, причем не по пыльным свиткам, а настенным полустертым надписям, начертанными руками самих первых. Эти-то истории он потом и переписывал в свои книги. Перевирал и приукрашивал, конечно, жутко, но зато так было интереснее читать. «Какое-то эльфийское имя», — нахмурился Вик. «Конечно, эльфийское, ведь он был эльфом. Мы не всегда враждовали. Было время, когда все расы жили в мире и согласии. Нет, всякие стычки случались, разумеется, но это не было столкновение рас. Люди бились бок о бок с эльфами, зверолюдьми и даже драконами. Драконами – это ж сказки, не такие уж и сказки. Да, драконов теперь не осталось, но если вы подниметесь на драконий хребет, то под снегом можете найти их останки. Их погребли там оставшиеся в живых после Красной войны их братья. Так получается, не все вымерли? Ничего не понимаю. Не вымерли, но ушли. Они улетели. Драконы были существами из иных миров. Неизвестно, зачем они приходили в наш, но именно благодаря им мы теперь имеем магию в том виде, к которому привыкли. Вдохнули понимание в нас и научили пользоваться ею осознанно, а не как звери, которые могут лишь пожирать друг друга ради силы. И вот, потеряв множество своих братьев и сестер, они решили уйти. Куда, неизвестно, может обратно, а может искать новый, более дружелюбный мир, где нет людей. А почему война называется Красной? О, это необычная история, садитесь ближе, сейчас я вам ее поведаю. Я заметил, как все присутствующие в библиотеке с интересом пододвинулись к нам и приготовились слушать. Дождавшись тишины, Эмма начала свой рассказ. В те времена я была еще совсем юной, прямо как вы сейчас, но уже выпустилась из такой же учебки и прибыла в свой гарнизон. Там я впервые увидела их, драконов. Это прекраснейшие создания во всем мире, возможно, во всех мирах. Мне так жаль, что вам вряд ли суждено их однажды повстречать. А как они летают? Порой яростный рев их крыльев достигает тебя лишь когда они уже скрылись за горизонтом. Тогда-то я и познакомилась со Стольфа. Он был уже офицером, но вне боя никогда не признавал званий, за что был сильно нелюбим начальством и обожаем подчиненными. Это выглядело забавно. Дядьки, будучи уже седыми солдатами, воспринимали выглядящего как выпускника Стольфа вместо отца. Разумеется, на самом деле его возраст переваливал за несколько поколений, но душой и телом он был очень молод. В его-то сотню я и попала. Сотня была самой настоящей солянкой, кто только у нас не встречался, и флеминги, и гномы, и эльфы всех мастей, что помоложе Астольфа, даже кто-то из пустынников имелся. Не знаете, кто такие пустынники? Это бесплотные духи, почему-то обожающие песок и все время с ним играющиеся. В казарме пол был всегда засыпан песком из-за него, жутко всех раздражал, но в бою просто незаменим. Живут обычно в пустынях, где много песка, вот и зовутся так. Так вот, у Астольфа был друг из драконов, который показал мне мир своими глазами. Поднял меня над самыми облаками и пронес через весь континент менее чем за час. Ничего чудеснее за всю жизнь со мной не случалось ни до ни после. Сами же драконы никогда не воевали и не вмешивались в дела людей или других рас без их просьбы. Но люди не были бы людьми, если бы не придумали оружие против этих мудрых и дружелюбных существ. Мало того, люди еще и каким-то образом ухитрились убедить остальные расы объединиться для войны с драконами. Однажды в небо взмыло невероятное множество шаров и взорвались там, развеивая некую пыль, которая на десятилетия окрасила небо над континентом в красный цвет. Собственно, потому войну и называли красной. Эта пыль почти напрочь лишала драконов их сил, что позволяло коллективу из нескольких сильных магов справиться с ними, и тогда драконы поняли, что здесь им больше не будет покоя. Поначалу они хотели отомстить и поставить на место взорвавшихся людей, даже придумали, как бороться с красной пылью, но у людей на этот случай уже был припасен план. Едва драконы воспряли духом и решили дать решающий бой, как люди применили его. Это был невероятной силы взрыв, который уничтожил без следа множество драконов. На месте этого взрыва до сих пор нельзя находиться без риска для жизни, а растения там уродливы до невозможности. Увидев это оружие в действии, а также свои потери, драконы решили покинуть наш мир навсегда, и с тех пор их больше никто не видел. Однако перед своим уходом они вычислили и уничтожили все-таки город, где производили это оружие, вместе со всеми его жителями. А после их ухода продолжилась война между расами. Если раньше те могли мудро разрешить конфликт одними лишь словами, то теперь разногласия мгновенно перерастали в кровавую сечу. Не было ни одной расы, которая бы не участвовала так или иначе в той войне. Астольфа как раз и погиб в это время. Тогда-то раса людей и рассорилась абсолютно со всеми, потеряв даже своих вчерашних союзников, и лишь неудобное расположение земель спасло от полного разгрома. Процветавшие некогда города опустели и были разграблены. Библиотеки уничтожены вместе со всеми бесценными знаниями, из-за чего мы многое утратили навсегда. Магию драконы не стали забирать с собой, хотя и могли это сделать, но они лишили нас умения ею пользоваться, мы просто все позабыли. Не сразу, через несколько поколений, но деградировали. То, что мы имеем сейчас, это лишь жалкие крохи от нашего былого могущества над природой. Достаточно лишь взглянуть на сохранившиеся артефакты первых, и все станет ясно. Скорее всего, через множество веков мы снова достигнем этого уровня развития, но, к сожалению, урок истории не был выучен. Мы позабыли не только утраченную магию, но и причины, а это очень плохо. Вы, подрастающие поколения, и вам решать в будущем, куда пойдет этот мир. Пожалуйста, помните, к чему приводят неуемные амбиции и жадность. Она закончила свой рассказ, и мы посидели некоторое время молча, словно почитая память павших. Наконец я не выдержал и спросил: «Извините, конечно, за бестактность, но сколько вам лет?» «Много, друг мой, много». Когда мы все уходили, Эмма задержала меня и протянула кулон. «Вот, возьми на удачу». «Спасибо». Я взял талисман. Выглядел он крайне скромно, маленький, металл явно не из драгоценных, надписи непонятные, только крохотный камень был похож на сапфир, но навряд ли это он. Тут же надел медальончик и, спрятав его под одежду, вышел вслед за друзьями. «Как думаете, правда все это?» — спросил я. «Что она летала на драконах?» — фыркнул Вик. «Да ну, просто решила повеселить нас сказками. Ни про какую Красную войну я никогда не слышал вообще». «Я, если честно, тоже», — подтвердила Соло. «Вот бы где найти учебник, не перевирающий историю, если такие вообще существуют. Название могло быть и другим, главный ориентир – это исход драконов. Надо будет посетить библиотеку в Салахе, почитать историю. Вот тебе делать нечего, мы же воины, а не мудрецы какие». Эмма правильно сказала, мы рискуем наступить на те же грабли, забывая уроки прошлого. Что будет, если мы и теперь огребем от комунгов? Мы, да эти блохастые даже колдовать толком не умеют. Размотаем их на раз-два. Вообще-то умеют, вмешалась Соло. К тому же у них хорошие отношения с эльфами. Во всяком случае, неплохие, как у нас. Плевать, эльфы слишком трясутся за свои шкуры, и воевать за зверолюдов они никогда не будут. Вот подождать, когда мы друг друга отмутузим, и потом сунуть нос они могут. Это в их стиле. А кто кроме флимингов есть в коммунге? Наконец рискнул я задать глупый вопрос. Ой, да проще перечислить, кого там нет, отмахнулся Вик. Но прям те, кто коммунги до мозга костей, это зверолюды всех мастей. Хех, может мне сборник стихов написать? Спорим, да иди ты. Нам не спалось до глубокой ночи. Все-таки мы волновались из-за предстоящей поездки. А разбойники в этих лесах есть? Да наверняка, но они не идиоты на целый караван боевых магов нападать. Что насчет магверей? Они редкие же. Да и кто-то сильнее красного вепря редко встречается, а раз уж вы его вдвоем смогли уделать, то толпой магов это вообще не проблема. Как бы мы до самой Салахи бегом не бежали с подачи мили, на войне никто не даст вам кататься в карете. Мы посмеялись и наконец заснули.